Институт был эвакуирован в тыл, и Маршанский уехал вместе с ним. Так он попал на военный факультет. Родители бросились за ним и остановились в соседнем городе в 600 километрах от института. Служба давалась Маршанскому трудно. Ему казалось, что товарищи относятся к нему снисходительно, и страдал от этого. Старался быть, как все, не получалось. Пытался быть красиво одетым, зашил складку на спине шинели, трое суток ареста. Попробовал выйти в передовые по выправке и строевой подготовке, вытягивался и прищелкивал каблуками. За это еще старший лейтенант Горовой осудил, назвал щелкунчиком и высмеял перед строем. Хотел поделиться посылкой, опять ничего не получилось. Вот сегодня накормил своего раненого полученными от матери солеными грибочками. Бирюк не одобрил. Тоже мне покровитель. Сами бы за обедом рубанули. У них питание-то получше нашего. Однообразное, — объяснил Маршанский. А у Семина аппетита нет, и вообще это мое личное дело. Перед отбоем Сафронов сказал. А Маршанский молодец. Посылку отдал раненому. Тоже начал было Бирюк. Ты до этого никогда не поднимешься, — оборвал его Сафронов. Ребята промолчали, но по едва уловимым взглядам Маршанский понял — одобряют. Утром перед построением он отозвал Сафронова в сторону. — Спасибо тебе. — Да ладно. Глава 18. В начале апреля чуть ли не у всех слушателей начали кровоточить десны, на подушках кровавые пятна. На куске хлеба после каждого прикуса следы крови. Появились вялость, слабость, усилилась сонливость. Теперь на лекциях дремали всем курсом. Преподаватели жаловались на целые взводы. Восьмой не подготовился, пятый отсутствует. Комсорг факультета Рогов прибежал в казарму. «В чем дело, ребята? Мы больны». Неожиданно для всех произнес Мохов, который всегда сам осуждал нарушителей и слабцов. Это авитаминоз, я его уже испытал однажды на фронте. Не заниматься? Не усваивать материалы? Это болезнь? Недоверчиво спросил Рогов. Это болезнь, решительно подтвердил Мохов. Рогов доложил начальнику курса. Утром на общем построении Шим обошел строй. Покажите десны, десны, десны! За завтраком каждому выдали по сырой картофелине. В тот же день снарядили экспедицию в лес за хвойными ветками. В огромной бочке из-под капусты приготовили раствор хвои. Пить! Обязательно пить! Уже потемнели и осели сугробы. Дороги покрылись ледяной коркой. Прилетели скворцы. По-весеннему стало пригревать солнце, но ветер все еще пронизывал и высекал слезы. И вдруг, в середине апреля прорвало, не ручьи, а целые потоки растеклись по дорогам. На снег не ступить, провалишься по колено, с дороги не свернуть, увязнешь по пояс. Весна. Болезнь прошла, ожили люди. Парни будто вспомнили, что им по 20 лет, всего по 20, ну, немного больше, но они молоды, полны жизни. Звенит капель. Точно серебряные монетки падают на ледок под окном, хрустальные сосульки на карнизе горят под луной, лунный свет заливает комнату, отбой, а не спится. Война далеко, родные и любимые далеко, а весна близко, рядом, за окном, она в сердце, в крови, она будоражит, не дает покоя. Штукин косится на Сафронова, тот лежит с открытыми глазами, наверное, думает о своей Галинке. А Штукин, кажется, впервые в жизни не понимает, что с ним. С того дня, как Вероника сказала ему: «Похвально, вы хороший товарищ», она не выходит у него из головы. На днях она поздоровалась со Штукиным за руку. Ни с кем не поздоровалась, только с ним. «А у нас в Одессе таки весна в разгаре», — нарушает тишину Гроссман. «На Дерибасовской каштаны цветут. И на Приморском бульваре и у театра весь город в белых свечках, чтоб вы знали». «А у нас в Воронеже тополя, небо не видно», — отозвался чей-то голос из угла. «Пух летит, как снежные облака».